следующий раз закинет, я не в курсе. Но меня порой шокируют такие экскурсии. Добро пожаловать в страну риса и бамбука, желтых людей, специфичной кухни и писклявых звуков. Они жрут все, что двигается тут, а все, что не двигается, они двигают и жрут. И потом не говорите, что вас не предупреждали. Это для Басты специальный репортаж из Китая. Откуда-то доносятся звуки пионерского горна. Значит, на завтрак вставать уже очень скоро. Пол шестого ровно, рано, да не, нормально. Нам пора на тренировку под хай-дичуанью. Странно, но поймет те, кто это знает. В Китае можно много нового узнать о Джеки Чане. В том плане, этот парень там вообще в порядке. Не только на большом экране, еще и на эстраде. Только вчера они махали ногами с Крисом Такером. И в финале снова убрали злобного дядю. Сегодня в Шанхае он исполняет поп-шлягеры. Его умоляют оставить автограф на плакате. Совсем маленькие китаяночки и китайчат, многие из которых со своими мамами и папами. И все вокруг рады, и Джеки, и эти ребята, и кинобизнес штатов с их шоу-бабками. А мне пофиг, с чем вы там, с палками или мечами. Я сам неплохо шарю в хай-дичуане. И я, и все мои братья, и мой дядя, с самого рождения мы состоим в китайской триаде. Я вас не пугаю, но предупреждаю, я очень долго прожил в Китае. Площадь Тяньаньмэнь хранит мои следы, и дома лежит кирпич из китайской стены. Москва, Пекин, улица Малиндау. У нас Ульянов, Ленин, здесь Папа Мао. Русские рубли, китайские юани. Но как и у нас, запросто ходит зеленый франклин. Ох уж эти позитивные китайцы, все время на улыбке, низко кланяются. Но важно, чтобы дорога не завела в трущобы. Здесь легко пропасть без вести, еще бы. Есть марихуана правильного сорта и стадионы, на которых казни помимо спорта. Дедушки и бабушки занимаются цигун. Копья, мечи, багу. Они строят с неимоверной скоростью. Пекинские небоскребы покруче тех нью-йоркских. По дорогам нарезают странные тачки. Вроде Мерс, вроде Бека, но называются иначе. И знаешь, брат, это их совсем не парит. В мире есть понятие об авторском праве, но не в Китае. Тут читают рэпчину, знаю пару МС. Был батл китайский дракон против Васи Рамса. На рекламных щитах дядя Джет Ли рекламируют костюмы марки Джет Ли. На экранах фильмы с участием Джет Ли, которые снимает режиссер Джет Ли. Сижу на юге, в городе Уйшане. Мадам Ли ездит по ушам, что-то нам внушает насчет весеннего урожая. Да, кумпао, один цинь — это где-то полкилограмма. Чайные пьяницы, традиция поторговаться. Изъясняемся с ней, естественно, на пальцах. За 3000 юаней 10 цзиней — это почти за даром, дешевле, чем в Пекине. Здесь есть представительницы древнейшей профессии. Милые на фейс, но в России поинтересней. Их крышуют парни из триады. И эти парни, если честно, нам были не очень рады. Советские флаги, буддийские монахи, странная хавка, от которой выворачивает нахер. На первый взгляд, жизнь рядового китайца не сахар, ложка риса и сказки про светлое завтра. Здесь легко можно обойтись тремя словами: буяо, сисэй, нихао. Здесь вместо крыши небо, тут земля духа. Тяньаньмэнь, великая стена, ждут гуфа. Я вас не пугаю, но предупреждаю, я очень долго прожил в Китае. Площадь Тяньаньмэнь хранит мои следы, и дома лежит кирпич из китайской стены. У китайской стены финал экскурсии. Прикинь, Пекин, Москва, центр в курсе. И такие маршруты нас нереально прут. Баста и гуф, только труд.